Я есть поток, врата в мироздании, сущие мой дом, частица, телесная, материя, клетки, биотоки и импульс, дыхание вселенной, мир теней спадает, скрывая многогранность, идет взаимодействие с пространством, ткем через макаш пространство ткань, через сварога куема огни, где есть требожья мощь, где земля во плоти дает зачин молекулярным частицам тонкого плана проявиться, призывая пространство в нас самих расширить границы, раздвигая створки ума, убирая наносное, ослабляя зажим, уходят спазмы, пространство нет границ. Расширяя через внутренние диапазоны, световые спектры, идет в этом месте наполнение озона, перрон проявляет вспышки молний, через себя без страха вершите родовой храм, где ветви из разности в едином сходятся в твоем телесном оплоте. Мудрость, постижение через прохождение, требу сердцем и душой творите, сварга пречистая, миры Божьего плана, соединяя в этом месте инициация души, эволюции в харатьях, книга судеб пред очами, каждый в чаяниях своих узри, смысл мгновения земного, бытийность лишь трамплин, поползновение реального уже позади. Соединяя в потоках, в дыхании, ритм планеты оживим, напитание от ядра, кристалл многомерий, это искра, от нее веду вас и далее, море, океан, мироздание, к дубу планетарному вас привел, здесь от вас корни пошли, а вниз кроны пускают зеленые лепестки, почки раскрывают. Соединение, вскрытие окон, мерно плывем. Мы ноныча вновь в звездности, как и здесь корабли планетарности любви. Свет, идущий от звезд и от внутреннего, идти светочами, возжигая, простраивая отмерности на этой земле огни многомерия. А здесь, сейчас в этом месте мириады звезд, напитывайтесь. Твани высвобождайте, полет душ, дух улавливает мановение, в празднике открытий телесное обрамляет себя.